Глава 65. Всех врачей, которые учились в Хитхристе, казалось, Доусон не может в это поверить. Ну да, Кевин, 20 лет существования Хитхриста, помноженные на 110 выпускников, выходящих из школы ежегодно, и получается всего 2000 человек, которых нам необходимо проверить. Голос Стейси был полон сарказма. Но босс сказала, что... Я тебя умоляю, Кев, включи мозги. Понимаешь, босс считает, что мы сами в состоянии решить, как именно сделаем это. Скорее всего, мы говорим о частных клиниках, расположенных в радиусе, скажем, 10-20 миль от школы. И сделаем это в обратном порядке. Сначала выясним, сколько всего в этих клиниках выпускников Хитхриста. Но все равно. А потом выясним, в каком году они закончили школу. И если речь идет о ком-то, кого знали родители девочки, то этим человеком не может быть выпускник, окончивший школу 7 лет назад. «А почему 7?» – не понял Доусон. «Потому что на доктора учатся 7 лет!» Стейси была изумлена. «Черт, у меня такое впечатление, что у тебя на глазах шоры или что-то в этом роде!» Кевин встряхнул головой, увидев, что констебль начала что-то печатать. Его потрясла быстрота ее мышления и железная логика. «А она не сказала, зачем это вообще надо?» – спросил он. Вуд бросила на него убийственный взгляд. «Кажется, Джоан Уэйт интересовали аборты на сроки больше 24 недель». Если тебе и это надо разжевывать. А после всех твоих сказок о тайных обществах и о пожизненном членстве в них, босс хочет, чтобы мы посмотрели на это именно под этим углом». «Понял», — сказал сержант. «Еще вопросы будут?» — поинтересовалась девушка. «Только один, Стейс. Ты будешь все так же любить меня, даже если я растолстею?» — с ухмылкой спросил Кевин. «Чтоб тебя, Кев, да займи же ты, наконец, делом и начинай искать». Повинуясь, Доусон опустил голову и начал поиск. Вот только у него было свое мнение по поводу того, где искать.